Глава 34. Дальнейшие его действия вкратце и по порядку были таковы. Примечание. Описываются события 49 года. Первая и вторая книги гражданской войны Цезаря. Переход через Рубикон 10 января. Бегство Помпея 17 марта. Победа в Испании при Иллерде 2 августа. В следующей главе описываются события 48-45 годов. Третья книга гражданской войны, Александрийская война, Африканская война, Испанская война, битва при Фарсале 9 августа 48 года, война в Александрии с декабря 48 года по март 47 года, победа над Фарнаком при Зеле 2 августа 47 года, над Сципионом и Юбой при Тапсе 6 апреля 46 года, над сыновьями Помпея при Мунде 17 марта 45 года. Даты даны по республиканскому календарю до реформы Цезаря. Они опережают реформированный юлианский счет примерно на 2 месяца, а пребывание Цезаря в Риме между Александрийской и Африканской войнами Дион Светоний не сообщает. Он вступил в Пицен, Умбрию, Этрурию. Луция Домиция, против закона назначенного ему преемником и занимавшего Карфиний, он заставил сдаться и отпустил. Затем по берегу Верхнего моря он двинулся в Брундизию, куда бежали консулы и Помпей, спеша переправиться за море. Примечание. Верхнее море. Адриатическое. Нижнее. Тиренская, Брундизи, ныне Бриндизи. После безуспешных попыток любыми средствами воспрепятствовать их отплытию, он повернул в Рим. Обратившись здесь к сенаторам с речью о положении государства, он направился против сильнейших войск Помпея, находившихся в Испании под начальством 3 легатов — Марка Петрея, Луция Афрания и Марка Варрона. Перед отъездом он сказал друзьям, что сейчас он идет на войско без полководца, а потом вернется к полководцу без войска. И хотя его задерживали как осада Массилии, закрывшей ворота у него на пути, так и крайний недостаток продовольствия, вскоре он подчинил себе все. Примечание. Массилия, ныне Марсель.